575. Владыка шлет далекий привет, владыка чует, что нелегко, но владыка знает предел испытаний. Владыка говорит: еще очень немного до изменений в личной судьбе. Владыка предусматривает условия жизни. Забота проявляется во всем. Не вы можете предусмотреть, но водитель. Надо положиться на него. Положиться, значит, сделать все нужное и возможное, предоставив остальное ему. Не сделать ничего будет возложением. Как во всем, граница узка. Тонка она между заботой о чем-то и беспокойством. Заботиться можно, беспокоиться нельзя. Дело не в словах, но в явлениях, отягощающих сознание, то есть тянущих его вниз. Да, да, да, сохранить связь с владыкой в условиях невозможных будет уже большой победой. Не свет, коли тьма кругом. Свет еще не настал. Настанет, но не настал. Нельзя назвать тьму светом и угнетение радостью, но и радость тоже идет. Верить надо до конца, вопреки всей очевидности. Можно готовиться к самому худшему, тогда лучшее легко будет встретить, и худшее не устрашит. Думай, не думай, неизбежного не миновать. Но неизбежность намечается моею рукою, потому говорю: покойны будьте в вере.